Глава 16. Чуть больше месяца спустя. «Пантелеймонова, стоять!» Слышу грозный окрик декана юридического факультета, когда лечу на всех парах на занятия. Опаздываю, потому что наглым образом проспала, и чуть ли не врезаюсь в открытую дверь, когда слышу грозный мужской рев в спину. «Павел Аркадьевич?» Медленно поворачиваюсь лицом к подходящему ко мне декану и кривлюсь. «Честное слово, опаздываю!» «Пары подождут!» — резко обрывает меня пожилой мужчина тоном, не терпящим возражений. «У меня к тебе дело!» «Там УПК будут разбирать по полочкам!» Не унимаюсь в надежде, что смогу все-таки смыться ото всех дел, которыми меня собирается сейчас загрузить декан. Я не хочу больше ничего писать, понимать и вникать в чужие проблемы. Меня все настолько достало, что еще какую-то неделю назад я вообще собиралась забрать документы из универа. Мама хваталась за сердце, отчим пил валерьянку, брат орал в трубку, как ненормальный, и только этой троице удалось кое-как меня уговорить все хорошенько взвесить и не делать опрометчивых поступков. УПК подождет. Мужчина берет меня под руку и тянет по коридору, как я понимаю, в направлении своего кабинета. Тяжело вздыхаю и плетусь следом. Не упираться же в самом-то деле. «Ты мне очень нужна, Пантелеймонова». Он делает акцент на слове «очень», и это означает только одно: сейчас меня точно загрузит какой-то дополнительной работой. «Доклад писать больше не буду. Про научную работу забудьте, и в аспирантуру я не пойду». Выдаю на одном дыхании, когда мы заходим в просторный кабинет декана. «Все сказала?» — ворчит мужчина, усаживаясь в свое кресло и впиваясь в меня своим пристальным взглядом. «Честь университета на носу. Нам провал грозит, а она мне тут ультиматумы выставляет». «Не поеду», — мотаю головой, так как прекрасно понимаю, о чем сейчас пойдет речь. «Даже не уговаривайте». «МГУ, Пантелеймонова!» Павел Аркадьевич поднимает указательный палец вверх и приподнимает бровь. «Это тебе не за Дрюхинск? От таких предложений Диана не отказывается?» Еще каких-то пару месяцев назад я бы с удовольствием согласилась. Однако сейчас вся моя натура бунтует. Надоело все до жути. Как они не понимают, что я просто не хочу больше заниматься юриспруденцией? И лучше быть не хочу. И ни о какой аспирантуре я даже задумываться не собираюсь. Все равно не поеду. Уже спокойнее, но не менее настойчиво отвечаю. Однако декан лишь бьет рукой по столешнице. «Неблагодарная!» Он делает паузу, метая глазами молнии. «Вот так ты, значит, платишь за все хорошее, что я для тебя сделал? Хочу на практику в крутую фирму? На, Дианочка, отличные рекомендации. Ты к ним не пальцем, кто из твоих сокурсников работает в Невском бастионе?» «Не продолжайте, я поняла всю логику ваших рассуждений». Киваю, в глубине души понимая, что декан прав. «А я и вправду неблагодарная, ведь человек столько хорошего для меня сделал, при этом никогда и ничего не требуя взамен. Да и развеяться мне не помешает. Хотя бы сменю картину перед глазами, посмотрю на столицу и, возможно, выброшу все глупости из головы». «В среду самолет, у тебя 2 дня на подготовку», — выдает декан на одном дыхании, видимо, чувствуя себя немного виноватым из-за своей же несдержанности. «В четверг доклад, в пятницу посидите там на парах, умом блеснете, заодно посмотрите, как столичные вузы готовят специалистов». Он делает паузу, заглядывая мне в глаза, однако энтузиазма в них не находит. Да и откуда ему взяться-то, если уже 2-й месяц кряду апатия стала моей верной спутницей? Я же не виновата, что все вокруг меня дико бесят и раздражают, да и радостные события в моей жизни в последнее время куда-то запропастились. Настроение на нуле. Руки опускаются, а желание послать всех к черту, наоборот, растет в геометрической прогрессии. и как с таким настроением ехать в столицу? Гостиница не нужна, у меня в Москве брат живет. Печально заканчиваю, понимая, что эти два дня предстоит провести за учебниками. Только что с работой делать? Уже договорился, отмахивается Павел Аркадьевич от меня, как от назойливой мухи, а я лишь горько усмехаюсь. Надо же, и здесь подстраховался, заранее просчитав все варианты. Вот же неугомонный. Но раз согласилась, придется готовить доклад на тему насилия над женщинами в домашних условиях и как с этим бороться. Прямо феминисткой меня хотят сделать, не иначе. Еще раз тяжело вздыхаю, но мужчина даже глазом не ведет. Сообщает, что послезавтра ждет меня с окончательным вариантом. Кстати, в прошлом году я уже писала доклад на эту тему. Правда, только в рамках нашего универа. И отпускает домой готовиться. Опять учеба, будь она неладна, и никуда от нее не деться. Выхожу из кабинета декана и уже в коридоре набираю номер моего любимого старшего брата. Несмотря на разницу в возрасте в 8 лет, мы с Лешей очень близки. Он всегда меня поддерживал, никогда и ни в чем не упрекал, а также искренне интересуется моими делами, вникая во все проблемы. Наверное, я просто привыкла за столько лет доверять все свои тайны только ему. Кроме последней. Даже язык не поворачивается откровенно говорить с братом и рассказывать, какую глупость я совершила. Леша сбрасывает вызов, а через пару минут перезванивает на Вайбер. «Малыш, я в Италии!» Начинает он извиняющимся тоном после стандартного приветствия. «На переговорах!» Добавляет немного тише, при этом тяжело вздыхая. «Мне-то хоть не ври!» Я выдаю довольно резко, однако брат лишь громко сопит мне прямо в ухо. Не комментирую мое последнее высказывание. «Как там наши сыграли?» Усмехаюсь, понимая, что нельзя так давить на близкого и родного человека, который обязательно меня бы поддержал в трудной ситуации, ни разу ни в чем не упрекнув. И по-больному бить тоже нельзя, ведь для этого и существует семья, чтобы всегда протянуть руку помощи. Еще одна игра, и Кубок Италии у них в кармане. В голосе Алексея столько печали, что я невольно расстраиваюсь вместе с ним. Мой брат, Алексей Пантелеймонов, известный волейболист. И не только в нашей стране, но и в Европе, особенно в Италии. До недавнего времени он зарабатывал себе на жизнь спортом и целенаправленно шел к своей мечте – стать чемпионом мира по волейболу, играя за сборную своей любимой страны. Но, как говорится, мечты мечтами, а жизнь иногда вносит свои коррективы. Отец бросил нас, когда я была еще совсем маленькая. Мама пахала на двух работах, чтобы мы с Лехой ни в чем не нуждались. Было очень тяжело, но мы справились, потому что семья. Брат начал зарабатывать волейболом, постоянно помогал, и стало намного легче. А потом объявился папаша, которого никто, в принципе, и не ждал. Мама не возражала против его помощи, однако мы с братом взбунтовались. Запретить ему давать деньги не могли, а вот встречаться с этим предателем отказались напрочь. Я-то еще была несовершеннолетней, а вот Леха сопротивлялся как мог, постоянно ставя нашего непутевого родителя на место. Ровно до августа нынешнего года, когда наш папаша скоропостижно скончался, переписав на своего сына весь свой доходный бизнес. «Половина твоя по праву», — грозно рычал Алексей в трубку, когда я в категоричной форме возразила, что даже копейки от него не возьму. «Умерь свой пыл, Диана!» «Да пошел он!» Впервые вырвались у меня столь грубые слова, отчего мой любимый братишка на том конце провода даже потерял дар речи на какое-то время. «Оставил тебе фирму, вот ты и руководи, а меня уволь!» «Диана!» Леха никак не хотел успокоиться, продолжая давить на меня. «Я продам компанию и поделю деньги пополам, и это не обсуждается». «Поступай, как знаешь». махнула я рукой и бросила трубку, потому что отличительной чертой нашей семьи являлось упрямство. Если Леха что-то вбил себе в голову, то его и танком не сдвинешь с места. «Не расстраивайся ты так», — пытаюсь я хоть как-то утешить любимого мужчину на другом конце провода, однако слышу лишь тяжелые вздохи в ответ. «Я, кстати, чего звоню-то?» Меняю тему разговора, чтобы больше не давить брату на больную мозоль. «Послезавтра твоя любимая сестренка прилетает в Москву. Встретишь?» «Надолго?» В голосе Леши слышатся тревожные нотки, и я аккуратно отвечаю. «До воскресенья. А что?» «Твою мать!» Выдает он свою любимую фразу, к которой уже все давно привыкли, чем вызывает лишь улыбку на лице. «Я возвращаюсь в следующий вторник, а ключи от квартиры только у меня». «Да уж». Теперь настает мой черед тяжело вздыхать. «Что такое не везет и как с этим бороться?» «Значит так». Леха включает грозного старшего брата, быстро принимая решение. «Сейчас позвоню секретарю, она забронирует тебе номер в самой дорогой гостинице. А Роман Иванович встретит тебя в аэропорту и выделит водителя, чтобы ты сама не шлялась по Москве. Идет?» «Конечно», усмехаюсь в трубку, желая приятно провести время в Италии, и мы прощаемся. А уже в среду отчим везет меня в аэропорт, по пути давая наставление, которое пролетает мимо ушей. Настроение отличное, так как впереди 4 дня свободы. Не то чтобы меня ограничивали в передвижениях или контролировали каждый мой шаг, но все равно радует, что брат не станет следовать по пятам, охраняя меня от каждого встреченного по дороге мужчины. Чемодан сдан в багаж, билет на руках, а самолет набирает высоту. Ну что? Здравствуй, столица!